«Вот Сид», — услышал он сквозь туман голос рыжеволосый, — «этого надо было оставить живым. Дерьмо ситуация, сожгите к хату здесь все, и оранжерею тоже, в первую очередь после того, как заберете все цветы и семена, пошевеливайтесь. Ох, как же больно, сила-силушка, давай у меня не будет болеть ничего, ну почему нельзя поглощать все эти энергетические выстрелы, а?» Каранхорн проваливался во мрак, задавшись тем же вопросом. Выходит, даже потомственные джедаи несовершенны, и как только Скайуокеру все это удается. Глава 86. Лианское побоище. Часть 4. А кто это у нас тут такой внеочередной постучался в глазки зрителей? Батюшки, так это же внеочередная прода. Большая, розовощекая, местами даже вычитанная и без очепяток, пришедшая в качестве благодарности за 2600 лайков настоящего тома. Желаю всем приятного прочтения, каждому лайкнувшему и написавшему коммент желаю гарем как у Рика Даугана, а мозгов не как у Рика Даугана. 9 лет, 9 месяцев и 32 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 32 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 17 сутки с момента попадания. Из забытья его вывел грохот, вторгшийся в уши. Каран открыл глаза, сразу приходя в сознание. Тело отозвалось болью во всех своих частях, особенно в груди. Каран сделал судорожный вдох, и в тот же момент пожалел об этом. Внутренние органы словно разорвались на части, но мужчина был твердо уверен в том, что он явно не умирает. Более того, он практически сразу понял, что находится не в доме деда. Интерьер прямо указывал на то, что мужчина находится в гостиничном номере, который он арендовал на улице кораблей с сокровищами, а следовательно, его сюда перенесли, и не нужно долго гадать, кто именно. Мужчина вздрогнул, когда вновь услышал грохот. Последний доносился со стороны входной двери номера, и мозг быстро сообразил причину подобного. Стоило только посмотреть на интерактивный хронометр-календарь, чтобы понять, закончилось время аренды номера. С трудом, пересиливая боль, он сполз с кровати. Первым же делом увидел свой рюкзак, внутри которого обнаружил световой меч, а также несколько аэрозолей с бактой. Все это принадлежало ему, но он точно помнил, что забирал сумку в поместье деда. А меч так и вовсе отобрала та рыжая стерва. Значит, она не просто доставила его сюда из поместья деда, но и захватила с собой его вещи. Откуда такое старание? Да все просто, единственный ответ, который он мог придумать в оправдание действий наемницы, касался той договоренности между Рыжей и Ростиком о сохранении ему, Корану, жизни. Хорн снял футболку, увидев в зеркале множественные ожоги от бластерных попаданий, болезненные, но не смертельные, потратил оба баллончика аэрозоля на то, чтобы приглушить неприятные ощущения и обработать раны. Полегчало, поэтому он практически не кривился от боли, когда паковал в сумку простреленную куртку и футболку, бывшую на нем в момент атаки. И лишь после того, как закончил с этим, а также со сбором своих вещей, проверкой не оставил ли он где-то после себя следов, направился к выходу из занимаемого номера. Как он и предполагал, за дверью оказался охранник вышибала, диваронец метров двух в высоту, да горничная, миловидная зилтранка. Принеся извинения за то, что задержался, Каран двинулся к стойке администратора, чтобы не привлекать к себе внимания, рассчитался за те 3 часа, которые провел в номере сверх ранее внесенной оплаты, попутно узнав, что в номер поздно ночью его доставила все та же троица, 2 крепких мужчины и рыжеволосая женщина. Нет, их лица и документов администратор не проверял, потому как заведение не лезет в дела клиентов, его посчитали пьянчушкой, которого вернули домой собутыльники после крепкого застолья и посиделок, обычное дело для гостиниц на улице кораблей с сокровищами. Каран, стараясь не выдать свою настороженность, дружелюбно пообщался с администратором, после чего покинул заведение. Он использовал несколько флайер-такси, чтобы сбить со следа возможных преследователей, и лишь после того, как убедился в отсутствии слежки, выбрал частного извозчика и указал тот адрес, который его в самом деле интересовал. Естественно, он не отправился к поместью Хорнов прямым полетом. Он выбрал соседний адрес для того, чтобы как следует рассмотреть происходящее вокруг территории, принадлежащей его деду. Судя по тому, что выбравшись на соседнем холме, он не увидел ни одной машины криминалистов, то вывод очевиден. По следам тушения пожара и растащенным в сторону сгоревшим частям дома, здесь явно поработали спасатели. По печати на воротах можно сделать вывод, что СОП или другие правительственные спецслужбы тут тоже побывали. Дом уничтожен полностью. Парк и оранжерея, в том числе. Поджигатели работали явно не на совесть, а возможно, что и СОП или правительство придержали экстренные службы, позволив новому дому Хорнов сгореть так же, как и предыдущему. Если в самом деле Сал Соло намеревался получить компромат на своих коллег и подчиненных, а возможно и на самого диктата, то он явно не преминул бы воспользоваться ситуацией, стать единственным человеком, который обладает не только компроматом, но и ключом расшифрования к нему. Дед наверняка подстраховался, и помимо цветов у него имелись копии другого содержания, но в то же время на данный момент Корону неизвестно, подстраховался ли дед автоматической расшифровкой компромата и передачей его, например, в республиканскую прессу или еще куда, чтобы уничтожить противников даже после своей смерти. Что-то подсказывало Корону, что отсутствие на месте пожара спустя 12 часов после того, как он сам прибыл в поместье деда, криминалистов и спецслужб, указывает на то, что те сделали все, что им было необходимо. Убедились, что Ростик Хорн более не отправит ни одного цветка, а его дом сравняли с землей. Значительная часть служебных помещений, которые либо не пострадали, либо отделались незначительными повреждениями, стояли открытыми и явно разграбленными. Корон прекрасно знал, что мародеры есть даже в благополучных кварталах, но что-то, сила и опыт работы в Корбизе, подсказывали ему, что подобное произошло явно не просто так. Он прождал до ночи, слоняясь по городу и выжидая время в местных кафешках, прикидываясь туристом. С наступлением ночи, подспудно прикупив необходимое оборудование в разных концах Коронета, Хорн вернулся к поместью, опять же, поймав частного таксиста и снова заказав поездку до одного из соседних домовладений. Оттуда он проделал путь до знакомого забора уже в полной темноте. Еще днем он приметил, что системы охраны поместья уже не работают. Поэтому перебраться через стену с помощью кошки и веревки оказалось делом простым и незамысловатым. Сразу после этого он отправился к тому месту, о котором говорил его дед во время их последнего разговора. Приходилось прикладывать немало усилий для того, чтобы сдержаться и не броситься на пожарище, разыскивая тело Ростика. Корон понимал, что останки увезли для опознания и подтверждения личности погибшего. Лишь после этого те, кто заинтересован в смерти деда, могли спать спокойно. Но Корон это так оставлять не собирался. В костюме ассенизатора, натянув сапоги по колено, он подошел к компостной куче на дальней части участка, в которой никто не копался, разумеется. Ведь что такого может быть в горе навоза банд, который Ростик Хорн получал из зоологического и ботанического сада Коронета в порядке бартера, отдавая взамен туда свои новейшие цветы. Естественно, что все это использовалось исключительно для благоприятного выращивания цветов. В конце концов, это удобрение, и любое растение должно иметь благодатную почву, чтобы проросли корни. Не ленись, тебе понравится результат. В растениях дед хранил информацию. У растений есть корни, которые брали все необходимое из навоза. Догадка была шальная, но, что если дед не уничтожил исходники своих архивов, а спрятал их там, где никто точно не станет копаться? А если и найдется такой энтузиаст, то уж точно не доберется до земли. Сколько себя помнил Корон, эта куча всегда находилась на одном и том же месте. Долгие годы, десятилетия, старый навоз расходовался на цветы, но не успевала куча исчезнуть, как деду привозили новую. И, признаться, Хорн-младший не мог припомнить ни единого дня своего детства, когда бы на месте этого дурно пахнущего пика проклевывались зеленые насаждения газона. Потребовалось немало времени, усилий и пота, чтобы перекидать огромную, почти трехметровую кучу навоза бант из того места, где она располагалась, подальше в сторону. Он работал, не покладая рук лопатой с телескопическим черенком, полностью отдавая себя процессу, мысленно, раз за разом прогоняя в воспоминаниях то, что произошло минувшей ночью. И пусть он практически не был способен к телекинезу, как выяснилось, эта особенность его семьи, подобная не страшила мужчину. Его дед, Неохалкион, стал мастером-джедаем, не обладая возможностью перемещать предметы. Незадолго до смерти дед спросил, помнит ли он школьный курс. Корон не мог похвастаться деталями, но в голове кружилась мысль, что природа стремится к тому, чтобы создать жизнеспособное потомство. Сила стремится к гармонии, так он слышал от Скайуокера. И раз он не способен к телекинезу, то явно имеется какой-то серьезный секрет, который помогал его деду побеждать преступность на Кареллии. Навряд ли это один лишь обман разума, с помощью которого Карран смог избежать преследования, сбежав с Лусанки на Карусанте. Должно быть что-то еще, и если он прав, то ответы где-то под этой кучей. Не обращая внимания на пропитавший его комбинезон пот, на жгучие капли, стекающие со лба в уголки глаз, заставляющие морщиться, он сделал перерыв в своей работе, увидев в точно направленном луче красного фонаря основание всей навозной кучи. И это не был газон, даже не голая земля, довольно масштабный кусок пластифицированной ткани, на оборотной стороне которого в луче фонаря засиял металл. Нетрудно догадаться о том, что это за приспособление, диффузор, материал или устройство, которое перенаправляет излучение или энергию работающего сканера, отражая сигнал или рассеивая его. Подобный способ позволяет скрыть то, что находится за или под диффузором. Такими штучками частенько пользовались контрабандисты на пике моды этих приспособлений, до тех пор, пока не изобрели устройство для обнаружения самих диффузоров, и устройства отправились на свалку истории, по крайней мере в центральных мирах и колониях. Потому что если проверяющая или досмотровая группа находила диффузор, то само собой не успокаивались до тех пор, пока не обнаруживала и то, что эта штука скрывает. Дед бы так не прокололся. Карран тихо рассмеялся. Нет, Ростедхорн не был таким простаком, как могло показаться. Он ведь не просто так использовал именно компостную кучу. Понятно, что никто не будет копаться в ней, ее просканируют аппаратурой, и диффузор не найдут по той причине, что навоз имеет свойство разлагаться, и процесс сопровождается выделением тепла, которое мешает обнаружить диффузор. Ведь диффузор рассеивает энергию в ближайшие от себя пространства, в том числе тепловую, а компостная куча удерживает тепло внутри. Иными словами, дед просто сделал невозможным работу сканеров из-за того, что те не могли пробиться излучением сквозь кучу, поскольку высокая температура сбивала аппаратуру с толку. А уж в дерьме банты даже в карбизе не стали бы копаться, чего уж тут говорить про СОП. К его большому удивлению, под диффузором он обнаружил землю. Подумав, он воткнул лопату в нее, почувствовав, что земля невероятно рыхлая. Такого не происходит с почвой, которую давно не трогали. Внутреннее ликование предало Карану сил. То-то он чувствовал, что компост не спрессовался. Дед не так давно заглядывал сюда. Возможно, ввиду активности Трауна и похищения кораблей прятал дополнительную информацию, те самые исходники, которые Карану нужны. Воодушевленный он и не заметил, как выкопал средних размеров яму, одно которой со звяканьем ударилась лопата. Потребовалось несколько минут, чтобы расчистить дно ямы и наткнуться на металлический люк. «Все интереснее и интереснее», — задумчиво произнес Карран, напрягая силы для того, чтобы отворить тяжелую заглушку для входа. На удивление, та легко подалась в петлях, поблескивающих хорошей недавней смазкой. Оказавшись внутри, он подтвердил свое мимолетное предположение. Дед спрятал старое бомбоубежище. Проржавевшая лестница, вмонтированная с внутренней стороны цилиндра дюракритового колодца, уходящего в темноту. Достигнув пола, Карран осветил фонарем квадратной формы комнату. К его удивлению, он не нашел внутри секретного командного центра, стеллажей с коробками и носителями, тайного логова, или что там еще придумала фантазия. Нет, на полу, в дальнем углу находилась довольно внушительных размеров коробка, настолько старая, что даже на вид ее можно назвать старушкой ко временам восхода империи. Отсутствие пыли на ней указывало на то, что к этому кофру также кто-то притрагивался. Не нужно быть магистром-джедаем, чтобы понять, кто именно. Вскрыв коробку, Карран готовился уже к тому, что почует запах чего-то старого, истлевшего или рассыпавшегося в прах за эти годы в темноте и сухости. Но вместо этого обнаружил, что внутри находятся плотно упакованные в прозрачные полимерные пакеты вещи. Одежда, причем отменно сохранившаяся, выстиранная и выглаженная. Карран не стал вскрывать ее, отметив, что даже на пакетах нет и следа, даже намека на пыль. Вероятно, дед перекладывал здесь что-то. Он ли сделал так и позаботился о вещах своего друга, на чьей жене он женился, а сына усыновил, или же это сделали джедаи, сражаясь с которыми бок о бок против врагов, не и погиб, Карран не знал, и, вероятно, никогда не узнает этого вновь. Когда он вынул одежду, то понял, что ниже имеется еще одно отделение. Аккуратно убрав перегородку, он с улыбкой посмотрел на открывшиеся его взгляду предметы старины. Аптечка первой помощи, с отметками Карелианской компании, выпускавшей подобные приспособления в период войн клонов. Предметы личной гигиены, походный набор столовых приборов. В углублениях он также нашел стопку монет, довольно старых на вид, но не утративших свою ценность. Батареи для различных приборов, которые Карен вряд ли когда-то даже видел своими глазами. Очень старый камлинг военного образца, с почти стершимся символом Великой Армии Республики. Впрочем, эти предметы были не единственными. Карен увидел, что в днище имеется отсек, в котором имелись статичные голограммы, на которых он мог разглядеть одного и того же мужчину в различных компаниях. По знакомой рукояти светового меча на поясе, Карен догадался, что впервые увидел воочию изображение родного деда. Ростик немного приукрасил истину, говоря, что Карен и его предок похожи. Внешность у обоих типично карелианская, а вот глаза и подбородок, один в один. На статичных голофото был запечатлен как сам Не, так и его друзья. Довольно часто попадался один и тот же товарищ, неизвестный Камаси. Судя по виду и оружию, тоже джедай. Карен едва не прослезился, когда увидел фотографию молодого Яна Додонны, тогда еще одетого в республиканскую форму. Когда Карен попал на Лусанкию, Ян, старший над всеми пленниками, поинтересовался, не мог ли он служить с дедом Харна. Тогда карелианец не понимал, что Ян говорил о его настоящем дедушке, Не, и отнес слова Додонны насчет Ростика. Теперь же все вставало на свои места. Возможно, Карен сам себя убеждал в том, что они не похожи. Маловероятно, что по одним глазам и подбородку кто-то мог вспомнить человека, с которым воевал бок о бок 30 лет назад. Снимков было много. Часть из них относилась к периоду войны клонов, вторая оставалась чисто семейной хроникой. Одним из последних снимков были запечатлены Не, бабушка Карена, прижимающиеся друг к другу лицами. Столь логичный, но внезапный момент истины, едва не заставил Карена прослезиться. Он никогда не видел, чтобы его бабушка была так близко, смотрела такими влюбленными глазами на кого-то, кроме Ростика Харна и своего сына. И на последнем фото Карен увидел их троих. Ростик, его супруга, бабушка Карена и их ребенок. Для одного – усыновленный, для другой – родной. Для Карена они все являлись родственниками, а маленький Хелхорн – отцом. Ком в горле подступил сам собой. Нахлынули воспоминания. За время работы в Карбизе он не раз слышал от допрашиваемых, что империя сломала их жизни. Карен относился к их словам без должного внимания, порой даже смеялся, за что те проклинали его, желая, чтобы он однажды на своей шкуре испытал все то, что пережили они сами. Карен же посмеивался, считая, что империя не может повредить тем, кто верно служит ей. Как же он ошибался. Еще до того, как Дарт Вейдер стал истреблять джедаев направо и налево, его бабушка и дедушка Ростик были вынуждены скрывать свое прошлое, чтобы сберечь себя и маленького Хлахарна, отца Карена. Из-за империи семья Хорнов всю жизнь жила в чудовищном страхе быть разоблаченными. Узнай хоть кто-нибудь, что Хелхорн, сын джедая, Ростика Харна ждала бы казнь, его супругу ждала бы казнь, что сделали бы с отцом самого Карена, карелианец даже не подозревал, но предполагал, что все было бы намного ужаснее, чем то, что в реальности произошло с ними всеми. Ростик Хорн, человек небывалой отваги. Он вместе со своей супругой десятилетия хранили секреты семьи Халкионов и сделали так, чтобы эта джедайская линия не прервалась. Карен почувствовал, как по его лицу потекли слезы. Ростик Хорн не имел детей, кроме Халахарна, который не являлся его родной плотью и кровью. Всю жизнь тот, кого Карен называл дедом, любил и оберегал жену и сына своего друга, и не предпринял ни малейшей попытки, чтобы обзавестись общими с бабушкой детьми. В горле стал ком, который Карен не мог просто так убрать. С каждой мыслью, с каждым пониманием того, что сделал для Халкионов Ростик Хорн, Карен понимал, что его дед из тех героев, которым никогда не поставит памятных табличек в музеях или скверах. Их подвиг никогда не будет оглашен или воспет. Они герои для своей семьи, и большего им не нужно. От этого еще больше горечь утраты стала нестерпимой язвой гореть внутри. Сейчас, узнав, какую великую жертву принес его дед, вся его семья, он скорбел о том, что не может встретиться и поговорить с ним, рассказать, как тот был ему дорог, обнять и банально поговорить о погоде. Враги, преследующие свои цели, отобрали у него деда-героя. Карен почувствовал, как на его лице стали высыхать слезы. Он собрал и сложил в карман голофото. На мгновение показалось, будто бы нехалки он смотрит на разгневанного внука осуждающе. Но этого не может быть. Статичные фото не изменяют изображение. Карен бросился было собирать вещи в коробку, но вспомнил, что так и не нашел ни одного хранилища информации, которое предполагал обнаружить в этом тайно-бункере. Потребовалось еще некоторое, весьма продолжительное время, прежде чем Карен нашел то, что искал, в который уже раз подивившись уму и прозорливости своего деда. Отклеивая маркировки с тех самых неопознанных элементов питания, Карен еще раз прослезился, увидев, что в раскрывшихся пластиковых коробках находятся гибридные семена. Много семян, сотни. Не в силах сдерживать свой торжествующий смех, предшествующий карательному походу против тех, кто лишил его и его семью нормальной жизни, без страха и потерь, Карен Хорн впервые отметил тот факт, что злость и ярость внутри него отгоняют мрак, заливая светом темное бомбоубежище. Сам того не подозревая, мужчина уничтожил еще одну общую черту, роднящую его с дедом. Ни Халкион, даже на грани смерти, не являлся обладателем янтарной радужки. В этот день, спустя почти 9 полных лет с момента битвы при Явине 4, Карен Хорн, наследник древнего джедайского рода Халкионов, встал на путь темной стороны силы. Мофф Виктус, утерев с лица пот и гарь, посмотрел на тактическую голограмму Лианны. Командный центр удалось отбить, да и то, лишь по причине того, что противник, видя, что наемники-гвардейцы скапливают большие силы, стал эвакуироваться из города. Сейчас командующий обороной Лианны наблюдал за тем, как десантные шаттлы взмывают вверх, унося с поверхности родины одной из крупнейших судостроительных компаний галактики значительную часть оборудования, необходимого для производства техники серии ТИЭ. Истребители, перехватчики, бомбардировщики, мстители, защитники, ряд малосерийных машин. Теперь это Лианна не в силах производить, потому что украденное противником оборудование стоит триллионы кредитов, а в большинстве своем создано непосредственно по специальному заказу правительства Лианны. Ему докладывали о многом, о том, что полки противника двигаются в южное полушарие, чтобы подчинить себе остальные заводы, и наемники не в состоянии их остановить. Какой позор, иметь 10 полков наемников, но те не в силах противостоять нескольким батальонам десантников противника, с ног до головы увешанных тяжелым оружием и использующими имперскую военную технику, ту самую, которую они отказывались передать Трауну. О том, что флот разбитый из более чем 100 могучих и первоклассных звездолетов осталось не более чем несколько штук, изрядно побитых тяжелых крейсеров типа «Мститель», что орбитальные защитные станции пали, так и не уничтожив ни одного звездного крейсера противника. Да, более чем 20 кораблей получили серьезные повреждения и навряд ли в скором времени покинут орбиту планеты, республиканцы суетятся, стараясь привести их в порядок. Вон, как транспортные корабли снуют между звездными крейсерами и Лусанкией, наверняка перевозят запчасти для починки пострадавших звездолетов. Разгром и предательство. Наземные подразделения наемников, получавших огромные деньги за свою работу, толком ничего и не смогли противопоставить отрядам экзотов. Это сейчас они с бравадой раскатывают на репульсорных бронетранспортерах и спидерах, выискивая задержавшихся мародеров и всеми силами пытаясь показать свою значимость. В космосе они проявили себя и того меньше. Нет, поврежденные корабли противника – это, без сомнения, хорошо. Но целые звездные крейсера, на которых, как подозревал Мофф, и сосредоточены все вывезенные с Лианны производственные мощности и запасы, уже покинули орбиту. Они ушли и вместе с ними из планеты, из компании, из народа вырвали части их прошлого, их жизни. Сейчас ему предстоит управлять восстановлением системы, бороться с безработицей, стараться сделать так, чтобы Лианна не погибла. Они могут все еще производить многое из того, что имелось в их изначальном преискуранте. Но на строительстве кораблей можно поставить крест. Верфи, если не уничтожены, то повреждены так, что потребуются или огромные деньги на их скорейшее восстановление, или же очень долгое время. Но даже в последнем случае будут нужны деньги. Много денег, их предали. Пираты, наемники и Мовгран не пришли к ним на помощь. Джошуа не сомневался в том, что в этом и состоял план Гранна. Система Лианны входит в состав сектора «Союзный Тион». Формально, конечно, у Гранна большое количество рудников, источников практически всех необходимых для производства металлов, но работников и специалистов такой высочайшей квалификации, как есть на Лианне, нет. Сейчас ему ничего не стоит сделать так, чтобы его флот прибыл в систему после республиканцев и захватил то, что осталось от неприступной Лианны. Если только республиканцы не собираются оккупировать планету и не ждут подкрепления, Не просто так же их силы сейчас контролируют орбитальные защитные станции. И даже хваленый Траун, пообещав поддержку, не прибыл до полного разгрома Лианы. «Сэр!» — раздался крик оперативного дежурного. На орбите в секторе 7 появились новые звездолеты. «А, падальщики прибыли, чтобы забрать последние», — скривился Мофф Виктус, безразлично посмотрев в обозначенную часть космоса. И на его лице появилась торжествующая улыбка, соперничающая с отложенным возмездием и кровавой расправой. Рядом с голограммой Лианы и ее орбиты появилась метрового роста бело-голубая фигура человека в кителе, похожим на имперский, но с шевронами Доминиона, нашитыми на плечах. Контр-адмирал Эрик Шахаши, регулярный флот Доминиона, представился человек, приведший с собой быстроходный дредноут, полдесятка звездных разрушителей, дюжину ударных крейсеров типа Акламатор и звездный разрушитель типа Интердиктор. Мофф Виктус, вам еще нужна помощь Доминиона? Да, контр-адмирал. Джошуа скрежетнул зубами, увидев, что Лусанкия, а также последние боеспособные корабли республиканского флота ушли в гиперпространственный прыжок. Противник оставил после себя лишь наземные части, оккупированные орбитальные станции и сборочные цеха, а также два десятка побитых кораблей, которые уже принялись вести перестрелку с эскадрой «Красная звезда». Ваша помощь очень кстати, но главного врага вы все же упустили. Если что-то не нравится, мы можем уйти, спокойно ответил Шахаши, без страха смотря в глаза человеку, ответственному за Лианну. В прошлом этот наглый выскочка никогда бы не посмел себе подобного. Мофф в империи значил законную власть, армию и чиновничий аппарат в одном лице, и какой-то там командир эскадры не имел даже мысли о том, чтобы нагрубить в ответ. Но времена империи прошли, она прогнила так же, как и все в этой галактике, даже наемники и пираты. «Размажьте их, контр-адмирал», — вздохнул Мофф Виктус, признавая свое полное бессилие в сложившейся ситуации. «Нам бы потребовались ваши наземные части в одном из полушарий, противник прорывается к нашим заводам наземной техники и испытательным стендам. Штурмовики Доминиона готовы к высадке», — заявил Шахаши. «Начнем сразу же, как только вы согласитесь на наши условия». «Условия?» — опешил Джошуа. «Вы в своем уме, сэр? Вы говорите по открытому каналу», — предупредил его оперативный дежурный. «Ваш разговор слышит все население в бомбоубежищах. Вот хитрый ублюдок», — мысленно выругался Джошуа, понимая, что его загнали в угол. «Чего вы хотите?» — быстро спросил он. Гранд-адмирал Траун в свое время предлагал леди Санти защиту и просил у нее продажу одного из орбитальных сборочных цехов летной техники серии ТИЭ, заявил Шахаши. «Вы получите цех», — согласился Виктус, поняв, что Шахаши целенаправленно не приказывает активировать генератор гравитационной тени на своем интердикторе, чтобы оказать на него психологическое давление. Ведь нет-нет, но корабли противника уходили из системы даже сейчас, один да в минуту-другую, но уходили же. Сейчас их осталось всего 15. А также Гранд-адмирал Траун во время своего визита на Лианну предупреждал вас о том, что новая республика нападет на вас, как ни в чем не бывало, произнес Шахаши. Он сказал, что когда вы позовете его вновь, то вам придется отдать все, что он попросит. Это шантаж. Это справедливая цена за то, как высокомерно и наплевательски руководство Лианны относилось к нуждам империи, резко произнес Шахаши. Вы, леди Санти и прочие чиновники позволяли себе закрывать перед нами двери, когда мы просили о снабжении техникой, задирали цены на свою продукцию и всячески наживались на том, что империя страдала. Настало время закономерной расплаты. Ни один военный Доминиона не позволит себе вытирать о себя ноги и не станет вашей послушной гиской, прибегающей после первого же свиста. Вы нанесли оскорбление Гранд-адмиралу Трауну, вы проигнорировали его предупреждение о грядущем нападении. И куда это вас привело? Снова к Трауну. 12 кораблей. Хат побери, Шахаши, что вы от меня хотите? Я заберу с собой все, что на данный момент оккупировано республиканскими кораблями и наземными частями, простая фраза, прозвучавшая подобно приговору. В противном случае, раз техника для вас главнее жизни людей, оставайтесь сами со своими проблемами. Мофф Виктус зашатался, схватившись за сердце. Ему докладывали оперативные сводки. Он знал, что под контролем противника все 30 орбитальных защитных станций и орбитальные сборочные цеха, остатки верфи, отстойники с кораблями, полными ресурсов и руды, которые еще не захватили республиканцы. Он понимал, что республиканцы контролируют все проекторы планетарного щита. Он не сомневался, что их беспощадные вуки по-прежнему управляют системами ПКО, ионными пушками и планетарными турболазерами. Если он согласится, то после неминуемой победы контр-адмирал Шахаши оставит их ни с чем. Лианна превратится в планету с богатой промышленностью, огромными запасами драгоценных металлов, тоже находящихся под контролем республиканцев, и одними из лучших специалистов в галактике, превратится в желанную мишень для любого маломальски сильного пиратского флота. Ему стало душно, и он рванул ворот кителя. Вот почему Шахаши медлит. Он упрощает себе работу, чем меньше ему придется сражаться, тем меньшие потери он понесет, и заберет все силы. Или ему все это отдадут те лианцы, которые сейчас взбешены вскрывшейся правдой. Конец Лианны 1, планету разграбит, разворуют, население, великолепные специалисты, сбегут отсюда, рассеявшись по всей галактике. У них просто нет возможности, чтобы пережить этот кризис. Это конец всего. Мофф Виктус рухнул на руки подбежавшего оперативного дежурного, судорожно хватая воздух ртом, словно рыба, оказавшаяся на берегу. «Так каким будет ваш ответ?» – спросил Шахаши. Джошуа почувствовал укол, и на мгновение силы вернулись к нему. «Лианна возродится», – пообещал он, чувствуя, как боль в сердце переполняет его. «Обязательно», — Мофф, — заверил его контр-адмирал, — «Доминион за этим проследит, но у власти корпораций будут стоять разумные, более способные к пониманию текущей действительности. У противника осталось всего 7 кораблей», — крикнул адъютант. «Хат вас дери, где медики?» «Я согласен», — прошептал Джошуа, чувствуя, как силы покидают его. «Вы получите, что хотите. Я хочу посмотреть, как горят их корабли». «С удовольствием», Мофф Виктус, заявил Шахаши. Его голограмма исчезла, и на ее месте появилась объемная проекция развернувшегося сражения. Моффа усадили в командирское кресло, которое он занимал долгие годы по праву. Он практически не чувствовал своего тела, и сознание затухало. Но он наслаждался картиной того, как быстроходный дредноут «Алый рассвет» рвет на куски все 7 звездных крейсеров противника, а ударные крейсера высаживают десанты на орбитальные станции и прорывают неумелый заградительный огонь противника, опускаясь прямо рядом с позициями республиканцев и берут их в плен. Наученная горьким опытом республиканская армия не стала даже пытаться сражаться, мгновенно сложив оружие, едва штурмовики Доминиона оказались на поверхности планеты. «Хорошо-то как», — слабо произнес Мофф Виктус, улыбнувшись. Финальный акт расставил все на свои слова. «Нет, как же все красиво-то, а?» — изрек он, лишь на пороге третьего инфаркта увидев истинную картину произошедшего. «Этот парень хорош», — это были последние слова. Могучее тело не выдержало надрывов открывшихся ему истин. К тому моменту, когда прибыли медики, сердце надменного Моффа, который лишь в конце понял правила игры с гранд-адмиралом Трауном, было разорвано на куски. После того, как голограмма закончила, я не удержался от комментария. «Леди Джейд», полностью контролируя свой голос, произнес я: «Как вы думаете, в чем было ваше задание?» Девушка, на голограмме которой все еще виднелась болезненность взгляда после лечения в бакта-камере, словно нашкодившая школьница, потупила взгляд, отводя его от линии моих глаз. «Изъять информацию, касающуюся джедайского наследия Карана Харна», произнесла она. «Это ключевой момент миссии», напомнил я. «Но, помимо этого, была оговорка о том, что в ходе встречи будет обсуждаться заготовленная для меня ловушка. Предполагалось, что вы изучите ее и тем самым поспособствуете очередному разгрому противника». «Да, сэр», согласилась Джейд. «Вместо этого вы напали на них во время разговора», констатировал я. «Убили Ростика Харна, устроили перестрелку в поместье, после чего завершили свою миссию поджогом. Признаюсь, я впечатлен вашим пониманием термина «секретная миссия». С тем же успехом я мог отправить туда эскадру звездных разрушителей, сжечь поместье Хорнов они могли бы и менее эффектно, но ничуть не менее эффективно справиться с задачей». «Цели миссии достигнуты», — твердо произнесла девушка, демонстрируя, что в своей правоте она отнюдь не сомневается. «Вот был бы номер, если б я оставил такое без реакции, и даже перевыполнены. Я получила данные о джедайском наследии Хорнов, получила ключ к расшифровке генетического кодирования Ростика Харна, захватила архив компромата на карелианских чиновников, а также выполнила ваши пожелания, сыграв роль тайного агента Новой Республики, посланного за головой Карана Харна. Ростик Хорн умер от руки агента Республики, что еще больше побудит Хана презирать бывшие командования. Если все сложится удачно, то он начнет мстить, и в первую очередь это приведет к нестабильности в самой Карелии, что выведет ее за пределы галактической политической арены на некоторое время, или же превратит в место противостояния новой республики и диктата. Логика правильная, и уготованная Хорнуроль именно это и предполагала, вкупе с противостоянием республиканских джедаев карелианским их собратьям по разуму. Проблема в том, что благодатная почва для этого и подходящее время еще не наступили. Нет ничего лучше, чем заставить новую республику отвлекаться на множественные конфликты у своих границ. Вкупе с тем, что им уготовано, Корусант превратит свои силы обороны в пожарные команды, которые будут метаться от сектора к сектору, чтобы не дать государству развалиться на части. И тогда можно будет делать то, что задумано, не опасаясь того, что противник так или иначе соберет крупные силы для противодействия Доминиону. Непрекращающиеся кризисы, потери и отсутствие прогресса – то самое необходимое, что гарантированно уничтожит любое государство, перманентно находящееся в кризисе. С одной стороны империя, с другой – Карелия, с третьей – внутренние дрязги, с четвертой – Доминион, что подбирает под себя сектора, уставшие от безысходности. Гибридная война – то, что военные моей родины прочувствовали на себе как никто другой. Из поражений должны следовать выводы. В обязательном порядке. Те, кто их не делает по причине своей недальновидности, заносчивости или природной необучаемости, обречены, если не на разгром, то уж на существенные и чувствительные поражения. Возможно, я не слишком сведущ в делах тайных агентов, но разве эксцесс исполнителя является частью моих пожеланий? Спросил я. Я превысила свои полномочия, не отрицаю, поджала губы девушка. Однако вы говорили мне о том, что намерены сделать Каррана Харна врагом новой республики. Я сыграла роль охотника за его головой. Подбросила ему немало информации о том, чем занималась новая республика, и он может запросто проверить все это, найти подтверждение и тем больше разочаруется в своем правительстве. Кроме того, дед ему рассказывал о подполье, сохранившихся карелианских джедаях и тирании диктата, вот такой вот каламбур. Я использовала эту информацию для того, чтобы проложить нить связи между новой республикой и правителем карелинского сектора, Тракином Салсола, сказав, что работаю с его ведома и добываю архив компромата в том числе и для него. Также рассказала историю о том, что карелианские корветы не воруются, а специально передаются карелианцами нам в знак поддержки. Извратила постулаты о причинах переезда молодых карелианцев в Доминион. Это еще больше заставит Харна уверовать в то, что республика, не займев побед на фронте, решила получить их подобной подлой сделкой. А убийство деда, единственного живого человека, который был для него важен, расшатает и без того нестабильную психику Харна, заставив его мыслить иррационально. Таким образом, мой спектакль не просто устранил стабилизирующий фактор внешней и внутренней политики Карелии, но и бросил тень в сторону правительства диктата, новой республики, обеспечил получение необходимых данных. Да, Хорн оказался по итогу ранен, но не убит. Гвардеец сделал лишь несколько по-настоящему убийственных выстрелов, после чего снизил мощность. Карелианец лишь лишился сознания от нескольких болезненных ожоговых ран, но не более того. Мы эвакуировали его в арендованный им отель так, чтобы он не попался правоохранителям. Что ж, признаю, если это и была импровизация, то великолепная. Если она продумала нечто подобное во время перелета на Карелию, то снимаю шляпу, господа. Замысел великолепен. Джейд в лучших традициях пропагандистов ложных ценностей извратила факты, добавив в них еще больше сомнений, щедро приправив правду ложью. В самом деле, кто будет верить в то, что в одночасье на верфях карелианской машиностроительной компании одновременно и по одному и тому же почерку были именно угнаны карелианские корабли? Нет, это больше похоже на целенаправленную передачу военного имущества одному режиму для другого. Ведь до сих пор никто так и не узнал, что в галактике трудится 500 клонов на Илзаферье по прозвищу Шныр, которые и занимаются угоном карелианских кораблей. К несчастью, единственная актуальная схема работы для этих клонов состоит в объявлении угрозы заражения в зоне нахождения нужного корабля и последующем угоне во время эвакуации ремонтного персонала. К тому моменту, когда в диспетчерских разберутся в происходящем, клоны Шныра уже будут далеко и с новыми кораблями. Поскольку схема довольно типична и второго шанса на то, чтобы задурить голову карелианским диспетчерам, у него явно не будет, то и основной угон производился крупной партией. В одно и то же время, что и породило в головах противника мысль о неслучайности произошедшего. Мара Джейд всего лишь воспользовалась ситуацией для того, чтобы перевернуть ее в нашу пользу. Указать, что она работает на Карелии с ведома Тракина Салсола, еще один весьма тонкий, и в то же время крайне интересный способ подливания тонких ручейков масла в огонь. Исходя из отчета гвардейцев и рассказа Мары Джейд, вышло так, что рыжеволосая бестия озвучила имя Салсола в качестве человека, который согласовал ее работу как агента Новой Республики на Карелии. Тракин Салсола приходился двоюродным братом Хану Соло и откровенно ненавидел последнего. Исходя из того, что мы знаем о Карелии, Тракин Салсола после неудачной попытки сделать карьеру в имперском флоте, из-за причастности Хана Соло к делам Альянса, обратился к стезе политики. За 2 года до битвы при Явине Тракин стал заместителем диктата в карелианском секторе, и являлся им до сих пор, но это ничуть не мешало его амбициям. Наоборот, порой в рядовых делах он затмевал диктата, который уже не молод, пережил не один политический кризис и имеет множество недоброжелателей. Но он силен, знает своих врагов, опирается на власть военных и радикалов, а это основная масса боеспособных сил Карелии. Поэтому Мара совершенно верно сделала, что назвала имя Салсола. У него явно рыльце в пушку, а следовательно высокопоставленный чиновник, замешанный в махинациях, амбициозный подручный диктата, мечтающий стать самим правителем, явно вписывается в логику рассказа. Диктат в качестве такой фигуры вызвал бы множество вопросов, а вот двоюродный брат Хана Соло, этот жестокий человечишка запросто может легализовать работу даже ненавистной новой республики на Карелии, ради чего-то весомого, например, компромата на всех значимых людей Карелии. Имея в руках подобную информацию, с ее помощью он запросто займет место диктата, обеспечив себе лояльность значительного круга чиновников и военных. Не сомневаюсь, что если бы эта легенда была правдивой, то Салсола так бы и поступил. Использовал компромат ради получения помощи от более сильного в текущих событиях союзника в лице новой республики, после чего направил их капиталы на упрочнение своего положения как диктатора и преспокойно отделил Карелию от остальной галактики, восстановив давно забытую суверенность этого гордого государства. Более чем объяснимая позиция, которая имеет право на существование в имеющихся концептах. Так что и в этой части Мара также сработала на хорошо. История о республиканском агенте-ликвидаторе, которая получила задание на захват Карана Харна, с одной стороны кажется бредом для тех, кто не знаком с темными делишками новой республики. Например, согласно записям покойного ныне генерала Кракена, любезно восстановленных адмиралом Дриесоном и украденных во время атаки на Корусант, следует, что в распоряжении республиканской разведки имеется внушительное количество диверсионно-разведывательных групп, агентов-наемников, вроде того же Кайла Катерна. Разведка оплота демократии занимается настолько грязной работой, что представить себе сложно, как они вообще остаются такими праведниками хотя бы на словах. Впрочем, подобное неудивительно, учитывая тот факт, что к ним на службу перешел минимум почти весь бюрократический аппарат империи, а среди военных и правоохранителей, силовиков и смежных органов власти, имеется довольно внушительный процент имперских военнослужащих и прочих специалистов. Так что, если Хорн копнет, а он копнет обязательно, то его будут ждать новости, которые после этого разговора в нужных местах заложит разведка Доминиона. Идея с рассказом о том, что она вышла на Харна благодаря данным с искусственных спутников Сарапина, тоже весьма жизнеспособна. Спутники там в самом деле есть, метеорологические, для связи, для средств телекоммуникации и так далее. Оборудовать несколько из них шпионской техникой не стоит ровным счетом ничего, кроме времени. Проверять Хорн подобное не решится, на Сарапине сейчас не протолкнуться от подразделений флота Центральных миров, которые обеспечивают защиту планеты на период, пока восстанавливают защитные сооружения. Так что эта часть легенды тоже жизнеспособна. Конечно, здравая логика указывает и на то, что эта агентесса может быть подослана и мной, потому как получение подобных данных, джедайских архивов и карелианского компромата также и в моих интересах. Да, Джейд обозначила, что ее изначально интересовал лишь дезертир, затем она заинтересовалась джедайским архивом, что логично для той, кто использует силу. А карелианские компроматы – это уже прекрасное дополнение, за которое доплатит. Довольно правильная и грамотная позиция для стороннего агента-наемника или специального агента любой разведки. Этот момент прокол, и если думать именно в мою сторону, то можно перевернуть ситуацию именно так, какой она является на самом деле. Что ж, нет ничего непоправимого, было бы желание, а оно есть, и ресурсы соответствующие тоже в наличии. Нужно просто придать этой истории больше правдоподобности и все. Выдвинутая Джейд-версия, якобы исходящая от Новой Республики о том, что Хорн, предатель и переметнулся, большой критики не выдерживает. Если знать всю подноготную, а с учетом всех доводов, дезертирства, обрубания канала в связи с Новой Республикой, да, это может сработать. В период кризиса, да еще узнав о том, что Хорн выжил, единственный из разбойной эскадрильи, но при этом ничего не сделал для того, чтобы проинформировать командование, может привести к подобным выводам в командовании, особенно в связи с тем, насколько часто он самовольно покидал расположение, пропадал на длительное время, не предпринимая законных способов к поискам жены и тестя, исчез после провальной ловушки на Айсард. Да, рациональное зерно в словах Джейд есть. Проблема в том, что Новая Республика живет эмоциями, иррационально. Что ж, в этой части также придется подработать. То, что Джейд заострила внимание на том, что все хорошо в Доминионе, это лишь пропаганда, подбавляет правдоподобности ее версии о том, что она работает не на меня. Имперский агент навряд ли бы столь остро и точно критиковал империю, а Доминион для республиканцев та же империя. Джейд правильно заметила, проблем внутри метрополии и на периферии достаточно. Мы принимаем переселенцев, но не в полном объеме готовы обеспечить их всем необходимым. Именно поэтому значительная часть мигрантов находится в фильтрационных лагерях и выпускается оттуда по мере того, как для них отстраиваются новые жилищные комплексы с необходимой инфраструктурой, а также проводится сопутствующая работа. Нынешнего штата контрразведки недостаточно для того, чтобы полноценно проверить всех въезжающих в Доминион, пока нам удается отлавливать явных шпионов и устанавливать наблюдение за подозреваемыми. Экономика развивается, но гражданский сектор сильно отстает от военного, на который упор сделан в первую очередь. Мы экспортируем значительное количество товаров, чтобы обеспечить присутствие на рынке, но основа стабильности нашей валюты и снижение на ее фоне значительного недовольства тех категорий населения, которые традиционно против и раньше было лучше, держатся исключительно за счет военных побед и процветающего внутри проимперски настроенных граждан мысли. Ох и умываются республиканцы кровью. Подобный реваншизм, вкупе с использованием труда заключенных и большого количества закупленной ботанами для нас строительной техники, позволяет строить необходимые объекты в огромных количествах. Но этого недостаточно. Пока что удается контролировать недовольство присоединенных не совсем по их воле народов, но никто не делает вид, что все радужно, по крайней мере на совещаниях. Пропаганда, оно и понятно, все рассказывается наилучшим образом для правильной картинки, но именно к этой картинке мы и стремимся. Как только заработают все необходимые академии и полноценные местные правительства, внутренняя экономика замкнется на самообеспечении населения, станет легче и сложнее в то же время. Именно поэтому мне и необходим достаточно большой флот, в том числе и малых быстроходных кораблей, которые могут оперативно прибыть в системы с очагами недовольства. Ближайший год явно будет критическим. И пусть большая часть населения Доминиона сейчас вполне довольна жизнью, получая то, чего у них не было в прошлом, порядка на внешних территориях, регулярных патрулей, занятости на развитии Доминиона, отсутствие крупных шаек пиратов, но не полного их истребления, к сожалению, и достойной оплаты собственного труда. В целом, конечно, задание можно считать условно успешным, но для того, чтобы оно было таким на самом деле, мне придется потрудиться, в том числе задействовав контакты, которые стали нам доступны после уничтожения настоящей Айсард, а это определенный риск, но иначе все проделанное будет лишь пшиком, который не устраивает ровным счетом никого, и в первую очередь, меня самого. Незамедлительно доставьте всю полученную вами информацию и образцы растений на базу, распорядился я, вместе с оборудованием, разумеется. Будет исполнено, сэр, произнесла Мара. И последнее, рука, произнес я. Девушка посмотрела мне в глаза, и от взгляда не укрылась, что она покусывает нижнюю губу. Но делает это отнюдь не из женских хитростей, по выражению ее лица видно, что она понимает, что с ее стороны есть проколы. Работая на императора, она вообще могла не заботиться о последствиях, империя все зачищала. Да и, признаться, исходя из того, что я знал о ней, Палпатин вплоть до провала на Татуине не поручал ей ничего особо серьезного. Прав был Митра Унруэда, говоря о том, что она не более чем курьером была при Палпатине. Ее миссии строились на противостоянии одаренного против различного рода простых разумных. При этом за ней была вся мощь империи при необходимости. То же раскрытие заговора в одном из секторов, когда она столкнулась с Дисрой, едва не стоило жизни невиновным, а также жителям столичного города, потому что девушку едва не ввели в заблуждение о личности виновника, а в противостоянии с противником-заговорщиком она умудрилась развязать стрельбу из АТСТ в центре города. А вот позже, став джедаем, да, она стала куда как сильнее и эффективнее. По крайней мере, на мой взгляд. Что ж, ее предел теперь мне гарантированно известен. Да, она прекрасно понимает, что делает, но рвет жилы, чтобы казаться лучше того, чем является на самом деле. Она потому и вышла на связь сразу после того, как покинула Кареллию со всеми трофеями, чтобы упредить развитие неблагоприятных последствий для общего дела. Это хорошо. Она понимает, что перестаралась, поплатилась за это и призналась в содеянном до того, как ошибка стала непоправимой. Значит, мыслить адекватно она все же умеет. Нужно лишь направить ее в верное русло, не более того. Тайный агент, который эффективен в одном задании из трех, такое себе оперативное средство решения проблем. Пора заняться ее подготовкой всерьез. Мари Джейд необходимо полноценное профильное обучение. С наставником или наставниками, отлично знающими предметы и умеющими направлять импульсивные натуры. Похоже на то, что девушка решила перевыполнить задачу, дабы заработать одобрение и доказать, что она получше Айсард будет. По возвращению в Доминион будьте готовы сделать выбор, либо отдаете себя целиком и полностью работе, без подобного рода импровизаций, после которых за вами еще необходимо подчищать, либо деятельно развиваетесь. Вы хорошо поработали на Кареллии, цели достигнуты, но ваша импровизация требует работы по заметанию следов. Это показатель того, что вам следует плотнее заняться улучшением своих навыков. Замечание вам понятно? Лицо Джейд ожесточилось, но она согласно кивнула. На этом все, ответил я. Буду ожидать вас в условленном месте, рука. Конец связи. Мара Джейд молча поклонилась, и ее голограмма исчезла. А вот оставшиеся после нее проблемы, нет. Воистину правда, нет хуже врага, чем союзник с инициативой. Хоть в граните высекай. Глава 87. Сайдстеп. 9 лет, 9 месяцев и 33 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 32 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 17 сутки с момента попадания. Выгляжу как дура, негромко прошипела злючка, когда они завернули за угол коридора и продолжили путь. Не открывай рот, и будет как нужно, посоветовал ей Рейнар, сделав вид, будто просто поправляет форменную кепку бойца службы безопасности верфи Билбринджи. Служба эта новая, сформированная в попыхах, на замену уничтоженным рядовым агентам ИСП. И как же так случилось, что все шаттлы, доставляющие ИСПшников на верфи, резко и внезапно взорвались, когда Нагри получили приказ уничтожить Убикторат? Так что нечего и думать о том, что здесь каждый знает каждого, но перестраховаться не помешает. Именно поэтому Рейнар перекрывал лицо правой ладонью, поправляя кепку, и тем самым пара охранников, стоящая у правой половины коридора, не заметила его лица, как и голокамера, вмонтированная в потолок над головами блюстителей правопорядка. Миновав их, парочка охранник и закованная в наручники твилечка в костюме пилота проследовали далее по коридору. «Они пялятся на меня», — еще раз шикнула злючка. «Потому что когда я говорю, купи себе обычных вещей, это значит надо купить простые человеческие предметы одежды, а не сорочку с декольте и обтягивающие леггинсы», — буркнула Обскура. «Я думала, обычную для меня одежду», — фыркнула злючка. «Ага», — Рейнар увидел у заветной двери парочку охранников, но направив на них силу, понял, что тем всего лишь скучно нести смену в дальней части верфи, а потому они с большим любопытством наблюдают за странной парочкой. «Не припомню, чтобы ты хоть когда-нибудь такое носила. Моя жизнь не вертится только лишь вокруг наших миссий», — заявила девушка, толкая перед собой грузовой контейнер на репульсорной платформе. «И вообще, если захочу, то не буду работать с тобой в паре». «Ну так захоти, не хочу». «Стоять!» — с довольной усмешкой выкрикнул им один из охранников. «Капрал, судя по нашивке, это зона безопасности КГЛ. «Предъявите ваши документы, или обыщем», — глупо хихикнул второй, глазами пожирая злючку. Рейнар, натянув улыбку, скрежетнул зубами, видя, как стреляет глазками его напарница, привлекая внимание одного из охранников. «Конечно», — ответил он, протягивая деку, — «вот мои документы». Отдаленный, но не пустынный коридор дальней части верфи Билбринджи служил местом для расположения как сканирующего оборудования, так и аппаратура управления уже упомянутой КГЛ. Цели этой операции – кристаллическая гравитационная ловушка, она же, КГЛ, являлась очень редким, очень дорогим типом датчиков и сенсоров, в которых использовались синтетические кристаллические сетки. Столь чувствительный и дорогостоящий прибор использовался для обнаружения и идентификации колебаний в локальном гравитационном поле конкретной точки пространства. Высококачественные КГЛ могли обнаруживать и идентифицировать колебания на расстоянии сотен тысяч километров вокруг устройства. И так уж вышло, что этот, некогда довольно распространенный на крупных верфях прибор, в галактике сохранился в строго ограниченном количестве. В превосходном состоянии подобный инструмент сканирования имелся на верфях Тангрена, по крайней мере это последнее его местонахождение. Еще один до недавних пор был на планете Свиврен, но потерян около 5 лет назад в ходе битвы на планете между Империей, преступниками и местными мятежниками. И оставалась таковая на Билбринджи. С помощью этих устройств, будь они у Новой Республики, очистка орбиты Корусанта не стала бы большой проблемой. Подобные сенсоры изобрели еще во время войн клонов, когда впервые были продемонстрированы корабли, оборудованные маскировочными полями. Империя, одержимая супероружием, исследовала данный вопрос и построила десятки КГЛ по всей галактике. И подобные изобретения пригодились ей, когда всколыхнулась новая волна исследования маскирующих полей, которая довольно быстро сошла на нет. Как только все проекты были признаны неудачными и закрыты, рачительные хозяева верфи разобрали свои КГЛ. По крайней мере так говорят. На самом деле их уничтожали повстанцы, поскольку подобного рода датчики, пусть даже и не замаскированные, но корабли обнаруживали задолго до того, как сработают обычные сенсоры кораблей или станций. А так как это мешало им совершать набеги, то КГЛ верфи уничтожались в первую очередь. «Документы, вроде бы в порядке», — с линцой произнес капрал, тоже бросая голодные взгляды на злючку, которая молча флиртовала со вторым охранником. «Вот только указано, что груз чипов будет доставлен рядовым Смитом». «Я и есть рядовой Смит», — сказал ему Рейнар, указав пальцем на нашивку в левой половине теперь уже своей форменной рубашки. «Чего ты тут рассказываешь?» Усмехнулся капрал. «Знаю я Смита. Ростом с тебя, плечами чуть пошире, морда на голову вареного ранкора похожа, и мозги размером с горошину», — подумал Рейнар, вспоминая хозяина своей униформы. Несмотря на размеры, сломался этот парень очень быстро. Обман разума, и вот он уже верит, что командир отряда дал ему приказ проспать сутки. Поразительно впечатлительный народ эти перекачанные тестостероном и анаболиками парни. «Я новенький», — объяснил он, направляя силу в разум своего оппонента, сделав при этом весьма характерный жест. «Принят пару дней назад, работал в 7-й секции. Озадачили, потому что по пути оказалось на досмотр пилота гражданского фрахтовика привести. Это ты что ли не смогла разминуться с нашим транспортом?» — присвистнул первый охранник. «Ой, мальчики, знаете, там такая история вышла». Услышав от злючки голос в нос, сопровождаемый манерными покачиваниями бедер, жестикуляцией скованных рук, Рейнар едва не передернулся от отвращения. Но не время. Сейчас ему необходимо продолжить атаковать мозг обоих охранников. У этих серого вещества побольше, чем у Смита. «Лечу я себе, лечу, грузики доставляю, а тут смотрю, откуда-то вылазит эта большая штуковина. Супертранспорт», — подсказал второй охранник. «Километровая посудина внезапно выскочила», — уточнил капрал. «Ну да», — ответила злючка. «Всю краску поцарапала на моей конфетке. Вот я и пристыковалась к вам, дай думаю, пойду поговорю с начальством этого нахала. Подрезать меня вздумал». Капрал с недоверием посмотрел на Смита. «Она макияж делала, пока летела до пирса, ушла с курса и прочертила днищем по обшивке супертранспорта», — пояснил Рейнар официальную версию. «Веду ее для задержания в секцию 14. По дороге думал доставить груз на пост КГЛ, чтобы не мотаться по несколько раз». «Это ты правильно?» «Да», — закивал головой второй охранник. «Ну, нам не сообщали», — заявил капрал. «Да и КГЛ — режимный объект. Туда с задержанными нельзя, «Конечно, так я и не собираюсь», — заявил Рейнар. «Посторожите девчонку, а я пока метнусь быстренько к старшему смены КГЛ, отдам барахло и назад. Идет», — просиял второй охранник, энергично закивав так, будто сбылась его юношеская мечта. «Только не торопись», — посоветовал ему охранник Капрал, с ухмылкой посмотрев на злючку, играющую типично твилекскую роль недалекой, но красивой девушки. «Договорились», — кивнул в ответ Обскура, толкая тележку вперед. Оказавшись внутри тесноватого помещения, доверху заполненного аппаратурой и панелями управления, он насчитал троих операторов, один из которых носил знаки различия офицера. «Сэр, для вас груз чипов», — сообщил он, указывая на контейнер на репульсорной тележке. «О, своевременно!» — обрадовался тот. «Командование, как обычно, требует усилить бдительность сегодня, а оборудование присылают только через неделю. Давай их сюда, сразу начнем монтаж». В отличие от офицеров службы безопасности, этот являлся кадровым военным аренды. Эмоционально настолько мерзким, что Рейнара даже угрызения совести, то и дело просыпающееся, не побеспокоили в этот раз. Или же дело в изученном личном деле этого убийцы, переведенного сюда ради того, чтобы убрать подальше от флотского начальства за издевательство над подчиненными. Собственно, плевать, ты не будешь монтировать эти чипы сейчас, тихо, но четко сказал он, применяя обман разума. Мужчина, на время остекленев взглядом, молча проигнорировал тот факт, что перед его лицом махнули ладонью. «Я не буду сейчас монтировать эти чипы», — лишенным эмоций голосом произнес он. «Ты будешь открывать этот контейнер один, через час после того, как я уйду», — произнес Рейнар, продолжая давить на скудный мозг офицера силой. Дождавшись повторения внушенных мыслей, уточнил приказ. «За 5 минут до того, как откроешь контейнер, прикажи очистить аппаратную», — приказал он. Офицер подтвердил. «Перед монтажом размести ее поближе к наружной стороне, там где датчики», — посоветовал Обскура, не ослабляя хватку силы. Имперец сказал и об этом. По своему опыту Рейнар знал, что офицер не ослушается тех приказов, которые он ему внедрил в сознание.